что со смертью Хью Ферна не все чисто, справедливо. Мы должны поговорить с глазу на глаз. Никому ничего не говорите. Приходите в мой дом на углу Кэт-стрит завтра утром. Анжелика Рут. Я тщательно свернул записку, положил ее обратно в свой свиток и задумался. Это послание озадачивало по нескольким причинам. Прежде всего, я говорил о своих подозрениях по поводу смерти доктора Ферна только Дику Бербиджу и Шекспиру, ну и Абелю, конечно. Как о них прознала госпожа Рут? Во-вторых, я решил, что с делом Хью Ферна было, так сказать, покончено. Какие бы загадки ни окружали его кончину, коронер постановил, что это несчастный случай. И потом, если госпожа Рут желала поговорить со мной, почему она не воспользовалась такой возможностью этим вечером, когда мы все были у Фернов? На этот вопрос, во всяком случае, ответить было куда легче. Судя по всему, она не хотела, чтобы нас видели разговаривающими вместе. И как она ухитрилась засунуть записку в текст моей роли? Секундное размышление, впрочем, подсказало, что сделать это было относительно просто, потому что текст оставались в уборной, пока мы болтали среди зрителей в конце представления. Кто угодно мог проскользнуть туда и подложить мне записку. Опять получаем любовные письма. Это был Абель Глейс, спавший со мной в одной кровати. Он заметил, как я изучал послание госпожи Рут, и только я задумчиво сложил его обратно. Да что-то вроде, — отозвался я. К счастью, свет в нашей большой спальне был слишком слаб, свечи экономили, так что Абель не мог разглядеть очень многого. Никому ничего не говорите. Это от госпожи Констант? Она помолвлена и собирается выйти замуж. Я имею в виду от Сьюзен Констант? Нет, не от нее. Ну, ладно, — вздохнул Абель. А я думал, нас только двое таких в трупе, кто еще не нашел себе здесь милую и не был бы занят сегодня. Это было не совсем точно. Как минимум половину спальных мест нашей общей комнаты в этот самый момент занимали их законные владельцы. Но я уловил печальную нотку в голосе моего друга. Может быть, его поза несчастного в любви была не совсем позой? Я задул свечу и лег. Одно из преимуществ отсутствия Лоренса Стелла в том, что спать мне теперь было куда просторнее, как и Абелю. — А где Лоренс, ты не знаешь? — спросил он. — Нет. — Надеюсь, он нашел себе куда более уютный уголок, чем эта дыра. Я не стал поддерживать этот разговор. Тема была мне неинтересна или не так интересна. Что по-настоящему занимало меня, так это, конечно, то, стоит ли мне принять приглашение госпожи Рут прийти в ее дом на Кэт-стрит. Я уже более или менее выкинул из головы все, связанное со смертью Ферна. Коронер вынес свое заключение, все, кажется, были довольны, и все же передо мной лежало обещание новых тайн. Мы должны поговорить с глазу на глаз. Я не мог оставить ее просьбу без внимания. Мы уезжали из Оксфорда через 48 часов, а может, даже и меньше. Так советовала предосторожность. Да, предосторожность. Что мне было до всего этого? Но любопытство, — говорил иной. Оставить город, не докопавшись до самой сути этой загадки, было сродни уходу с представления, не дожидаясь пятого акта. Вы досиживаете до конца, даже зная, что развязка будет трагичной. Поэтому рано утром на следующий день, слегка перекусив элем и темным хлебом, я выскользнул из Золотого Креста и отправился на Кэт-стрит. Это было недалеко, всего несколько сотен ярдов по Хай-стрит, а потом к востоку от Святой Марии, церкви с огромной колокольней. Туман с реки уже рассеялся, но хлопья его еще висели в воздухе, на дорогах было безлюдно. В моем кармане лежала записка. Дом стоял на углу. Вот этот, наверное. Довольно милое двухэтажное здание. Одна его сторона выходила на Хай-стрит, другая на Кэт-стрит, которая больше напоминала переулок. Для одной женщины здесь было слишком много места. Хотя из всего, что я знал, возможно, Анжелика Рут держала жильцов или квартирантов. Уж точно много места для простой кормилицы. Хотя... Потом я вспомнил, что она была замужем как минимум трижды. Видимо, покойный мистер Рут оставил ей неплохое наследство.